Глава 12. Дима сидел на скамейке и ждал нашего появления. Ровненькие дорожки сквера, деревья, на которых появилась первая зелень, асфальт, разрисованный цветными мелками — все это радовало глаз и заметно повышало настроение. «Он же не подумает, что я какая-нибудь...» — замялась Лиза. «Доверчивая юная особа?» — спросила я. «Нет, не подумает, ты не производишь такого впечатления». «Я серьезно», — взмолилась Лиза. «Он подумает, что ты известная порнозвезда и наверняка попросит у тебя автограф». Лиза издала стон жертвы обстоятельств и с надеждой спросила. «А может, не говорить Диме, что на кассетах?» «Ты что? Я не могу лишить себя такого удовольствия». Лиза загрустила, а я прибавила шаг. Увидев нас, Дима привстал и, улыбаясь, сказал, «Чувствую, вы по мне соскучились». «Не так, чтобы очень», — ответила я, — «просто дело есть». «Что-то маловато нежности в твоем голосе, дорогая», — усмехнулся Дима, — «а ведь ты разговариваешь со своим женихом». «Не помню, чтобы кто-нибудь мне делал предложение и обещал любить и хранить верность до конца жизни», — поддержала я игру. «Так вот, я его делаю». Дима рухнул на одно колено и торжественно произнес. «Катя, всю жизнь я искал такую женщину, как ты. Да я просто жить без тебя не могу. Мое сердце исполнено любви, а в душе живет робкая надежда, что ты согласишься сделать меня самым счастливым человеком на земле. Катя, будь моей женой». Сказать, что я была в шоке от услышанного и увиденного, это ничего не сказать. «Ой, как романтично!» — воскликнула Лиза, нелепо размахивая руками. — Как-то очень коряво, — критично сказала я. — Будь снисходительна, — развел руками Дима. — Я же первый раз делаю предложение. — Встань, тут же люди кругом, — засмеялась я. — Нет, пока ты не ответишь согласием, я буду вот такой, коленопреклоненный. — Ты что? — толкнула меня Лиза. — Соглашайся, когда тебе еще предложат такое. По всей видимости, Лиза хоть и считала меня где-то в глубине души хорошей девчонкой, но особо в меня не верила. «Согласна», — сказала я, чтобы наконец покончить с этой сценой. Дима встал и поцеловал мне руку. «Веришь ли, я так волновался, так волновался?» «Еще бы!» — воскликнула Лиза. «Такое всего один раз в жизни бывает». «Это у кого как», — отредактировала я. «Теперь вы не отвертитесь, потому что я свидетель этой сцены», — не унималась Лиза. «Сегодня же всем расскажу эту замечательную новость». «Свидетели обычно долго не живут», — охладила я ее пыл. «Давайте уже перейдем к делу». Мне хотелось побыстрее замять эту тему. И чем только Дима думал, когда делал мне предложение. Лиза села на скамейку и опустила глаза. Все же актерство ей не занимать. После вчерашней ночи я уже не могла на нее злиться. В моей душе поселилась какая-то бесконечная ответственность за эту вредную особу. Лиза мне все рассказала. Лаврухин ее шантажирует. «Это ужасно!» — всхлипнула жена моего брата. «Жаль, у меня нет под рукой наволочки и простынки, а то бы я заботливо предложила ей высморкаться». «А какие козыри у него на руках?» — поинтересовался Дима. «Две кассеты». Дело в том, что 100 лет назад, когда Лизавета была еще молода и неопытна... «Катя!» — воскликнула Лиза. «Ты протестуешь сейчас против «еще молода» или «неопытна»?» — поинтересовалась я. Мой вопрос заставил Лизу вновь потупить взор. «Стриптиз, что ли?» — просто спросил Дима. «Хуже!» — застонала Лизка. «Страсть во всех ее проявлениях», — нашла я нужное определение. «Так вот...» Этот гад ее шантажирует, и надо помочь бедной и несчастной звезде прошлых лет выпутаться из этой истории с наименьшими потерями. «И сколько же он хочет?» — поинтересовался Дима. $150 000. Денег таких у нас нет», — развела я руками, — «и в ближайшее время не предвидится». «Я хотела с ним договориться на меньшую сумму, но он и слушать ничего не хочет», — жалобно сказала Лиза. «Присосался, как пиявка». Дима прислонился к дереву и закурил. Мне показалось, что он злится. Слишком сильно он затягивался. Слишком резкими стали движения. «Надо узнать, где он хранит эти кассеты и украсть их», — предложила я. «Вроде все просто». «Ты думаешь, это легко?» — — спросила Лиза. — Вот увидишь, мы загребем в милицию. — Тогда надо его обмануть. Ты скажешь, что раздобыла нужную сумму, он принесет навстречу кассеты, а мы их у него отберем. — Каким образом? — Лиза, к чему эти подробности? — пожала я плечами. — Главное, чтобы он вынес кассеты. А там мы что-нибудь придумаем. Убить человека не так уж сложно. — Катя! — Шучу, — улыбнулась я Лизе. «А если он сделал копии? Шантажисты всегда вытрясают из жертвы все до последней копейки», — сказала Лиза. «Я ему вообще не верю». «Разборчивее надо быть в связях», — с укором сказала я. «Да и вообще, зачем сниматься стала? Тоже мне актриса погорелого театра». «Так я же не знала, что так будет. Я думала, это для нас». «Ты дома у него была?» «Нет, он раньше с родителями жил». А отдельная квартира у него уже позже появилась. «Наверняка дверь на 10 замках», — задумалась я. «Взламывать придется». «Тогда точно в милицию попадем», — беспокойно ерзая на скамейке, сказала Лиза. «А нет другого способа?» «Есть», — уверенно произнес Дима. Пока мы с Лизой обсуждали, как лучше украсть кассеты, он молча курил и не вмешивался в разговор. «А какие у тебя предложения?» — спросила я, очень надеясь на что-нибудь дельное. — Сейчас мы поедем в магазин к Лаврухину. Я думаю, ему уже давно стыдно за свое поведение, и он с радостью отдаст Лизе кассеты просто так. — Ты это серьезно? — нахмурилась я. — Не похоже, что он является столь сознательным. — Абсолютно. Поехали. Лиза с сомнением посмотрела на меня, я же в ответ просто пожала плечами. В магазине Лаврухина не оказалось. Словоохотливая девушка Ира поведала нам, что ее директор приболел и сейчас находится дома. Вычислить квартиру нашего врага не составило труда. Где его окна, мы знали. Около двери, обитой черной кожей, Дима сказал. «Лиза, звони. Он спросит, кто, представишься и скажешь, что пришла по делу». Лиза кивнула и нажала на кнопку. Дима потянул меня за руку, и мы исчезли из поля зрения дверного глазка. «Кто?» — услышали мы хриплый голос. «Жень, это я!» — ответила Лиза. «Нужно поговорить». Замок издал несколько брякающих звуков, и на пороге появился Лаврухин. Дима решительно отодвинул Лизу в сторону и шагнул в квартиру. Мы засеменили за ним. Лицо Лаврухина выражало растерянность и недоумение. Такого поворота событий он, видно, не ожидал. Дима схватил его за ворот махрового халата и со всей силы вдавил в стену. Мы с Лизой переглянулись, не зная, как на это реагировать. Мы рассчитывали увидеть какие-то дипломатичные ходы. Но сейчас, глядя на Диму, я понимала, что интеллигентность он оставил за дверью. — Что происходит? — возмутился Лаврухин, испуганно глядя на Лизу. — Кто это? — Ничего особенного. Тихо сказал Дима, отпуская противника. «Мы просто пришли в гости. Кофе нам можно не готовить. Обойдемся. Катя, закрой поплотнее дверь. Евгений Станиславович, кажется». «Так вот, Евгений Станиславович будет кричать, возможно, громко. А я уверен, что его соседи добропорядочные люди, не заслуживающие того, чтобы их слух осквернялся подобными звуками». «Лиза, что это значит? Ты зря это затеяла!» — сказал Лаврухин не очень уверенно. Но Лиза не успела ничего ответить, так как директор магазина получил прямой удар в челюсть. Я просто вросла в пол. Представить себе, что кандидат исторических наук может быть таким брутальным, я уж точно не могла. Лаврухин попытался убежать, дернулся в сторону, но тут же упал на пол, потому что Дима схватил край его халата. — Куда это ты собрался? — зло спросил он. Лиза вцепилась в мою руку так сильно, что наверняка украсила ее синяками. Лаврухин вскочил и въехал Диме кулаком в грудь. Пожалуй, делать этого не стоило. Дима разозлился еще больше. Точный удар в глаз вывел директора магазина из состояния равновесия. Он снова упал, издав при этом прерывистый стон. «Ты почему, сволочь, так обращаешься с женщиной?» — прогремел Дима. «Вот это да!» — зашептала мне Лизка. «Ты не кочевряжься, выходи за него замуж!» Лаврухин медленно и неуверенно поднялся, сделал шаг назад, схватил с книжной полки глиняную копилку и обрушил ее на Диму. Это тоже было лишним. У Димы явно отказали последние тормоза, и на Лаврухина посыпались удар за ударом. Вряд ли бывшему Лискиному дружку мог прийти в голову такой исход дела. «Давай искать», — сказала я Лизе, с трудом отводя глаза от того, что происходило в комнате. Мы бросились к шкафам, особенно церемониться не стали, и все, что нам мешало, безжалостно летело на пол. Под руку попадались только старые журналы, одежда и прочее барахло. Через 5 минут в квартире стало тихо. Лаврухин, лежа на полу, представлял собой весьма жалкое зрелище. Дима внешне был спокоен, только тяжело дышал. Он подошел к окну и закурил. «Где кассеты?» — спросил он, испепеляя взглядом врага. «На верхней полке за бельем», — держась за глаз, жалобно ответил Лаврухин. «Доставай сам», — холодно сказал Дима. «Чем быстрее ты это сделаешь, тем быстрее мы уйдем». Лаврухин повиновался, и уже через считанные секунды на столе появилась небольшая коробка от обуви. Дима вынул одну из кассет и засунул ее в видеомагнитофон. Экран телевизора заребил, запрыгали кадры, а потом мы увидели пигалицу Лиску, вплывающую в комнату в нижнем белье. «Дашь дома посмотреть?» — шепнула я Лизе на ухо. «Дура!» — сказала она, не оценив очередную мою шутку. «Где деньги?» — спросил Дима. «Я немного уже потратил», — забормотал Лаврухин. «Это мы тебе простим. Давай остальное». Прижав к груди коробку с кассетами и 28 000 долларов, Лиска наверняка ощущала неземное блаженство. Больше нас здесь ничто не задерживало. Попрощавшись с гостеприимным хозяином, мы заспешили к выходу. «Я не советую больше докучать Елизавете Григорьевне», — уходя сказал Дима. «Иначе я просто тебя убью». Уверена, Лаврухин теперь хорошо подумает, прежде чем еще раз решиться на подобное свинство. Смотреть на его разукрашенную физиономию мне было очень приятно. Мы бежали вниз по ступенькам и хихикали не то от счастья, не то от нервного перевозбуждения. «Вообще-то я такого в жизни не видела», — садясь в машину, сказала Лиза. «Просто как в кино». «Димка у нас, видишь, какой, с террористами в переговоры не вступает», — поддержала ее я. «Раз, два, и враг повержен. Как вспомню, душа радуется». «Хватит уже об этом», — улыбнулся мой жених. «В рукоприкладстве нет ничего хорошего. Но тут я просто не мог сдержаться». По дороге домой мы воодушевленно болтали о случившемся. Лиза без перерыва благодарила Диму, а я при этом раздувалась от гордости. Все, что мешало нам с Лизкой нормально относиться друг к другу, куда-то ушло, просто растворилось в воздухе. И теперь казалось, что мы всегда были хорошими подругами и не ругались по пустякам. За окошком мелькали дома, люди, деревья, в машине играла легкая музыка, и я вдруг почувствовала себя очень комфортно в своей новой жизни. «Держи кассеты», — сказала я, протягивая нашу добычу Лиске. «Может, все-таки дашь посмотреть?» «Да чего же ты противная, Катька?» — выпалила она, потом смутилась и тихо добавила. «Да и глупо там все, по-детски как-то». «Так вот отчего ты переживаешь, боишься, что мы не сможем по достоинству оценить твое акробатическое мастерство?» «Это очень личное, мымра ты вредная». «Ты их уничтожь побыстрее, а то опять попадешь в какую-нибудь переделку», — посоветовал Дима. «Сейчас этим и займусь. Порежу пленку на мелкие кусочки», — заверила нас Лиза. «Оставлю вас наедине». Я же понимаю, что жениху и невесте хочется поворковать без свидетелей. Дима, спасибо еще раз. Ты меня просто спас. На моем месте так поступил бы каждый, — улыбнулся он. Лиска поскакала к дому, а мы остались сидеть в машине. Последнее время, находясь рядом с Димой, я чувствовала некоторую неловкость. Вот и сейчас на меня навалилось уже привычное смущение. Надо было что-то предпринять, и я решила перейти к делу. Наши поиски зашли в тупик, а все так хорошо начиналось. «Я думаю, нам надо раздобыть список основных конкурентов твоего брата. Это, конечно, не все решает, но, по крайней мере, дело сдвинется с мертвой точки. Хорошо бы еще выяснить, кто же в ту ночь играл роль привидения. У тебя есть какие-нибудь мысли по этому поводу? Кто в вашей семье недолюбливает Илью?» «Я бы подумала на Глеба. Потом еще Вика какая-то, не от мира сего. Лизе это невыгодно, да и изменила я к ней свое отношение. Вроде не такая уж она и плохая. С одной стороны, ей вряд ли выгодно, чтобы твой брат терпел финансовые убытки. С другой стороны, ей нужны были деньги для Лаврухина. Хотя нет, я все же думаю, это не она. Даже не знаю, кого подозревать. И Светлана Аркадьевна отчебучить что-нибудь может, и Николай Леонидович себе на уме, поди их разбери. Но Глеб мне не нравится больше всех. Мне кажется, его мысли сейчас заняты только Кладом. Вряд ли он еще о чем-нибудь думает. Ты приглядывайся ко всем. Кто знает, возможно, вор выдаст себя. И постарайся раздобыть список конкурентов твоего брата. Начнем действовать в этом направлении. Я кивнула. Задача сложная, но нам необходимо раздобыть листок с загадкой. Без него клад не найти. Так что ничего не поделаешь, придется постараться. Выходить из машины я не торопилась. Была еще одна проблема, которая мне не давала покоя. «Ты зачем сделал мне предложение?» — с возмущением в голосе спросила я. «Ты понимаешь, что теперь будет?» «А что будет?» — усмехнулся Дима. «Лиска всем растрезвонит эту новость, и мне придется сначала долго врать, а потом как-то выкручиваться из этой ситуации. Мы уже столько наврали, что не страшно». «Но я не хочу расстраивать Илью. Он же потом обязательно огорчится, когда узнает, что свадьба не состоится». «А ты его не расстраивай», — сказал Дима. «Зачем же так поступать с родным братом? Выходи за меня замуж, вот и все». «Ты что, сдурел?» — изумилась я. «Мы с тобой знакомы всего неделю». Дима достал сигарету, закурил, потер висок и посмотрел на меня. На его щеке была ссадина, на руке тоже виднелись следы недавнего боя. Мне вдруг стало жаль, что наши жизни пересеклись совсем недавно, что я так мало о нем знаю, что он очень редко бывает рядом, и мы почти не болтаем по пустякам. А вот сейчас он так близко, на расстоянии одного движения, одного вздоха. Я дотронулась до его щеки, наши глаза встретились. Дима в ответ коснулся губами моей руки и тихо сказал: «Хорошая ты девчонка». Он бросил сигарету в окно, притянул меня к себе и стал осторожно целовать. Глаза закрылись сами собой, вкус сигарет только усилил мои ощущения. Я легко и просто покинула этот мир, освобождаясь от всех проблем и забот. Меня уже не волновали сокровища, я не думала о том, как буду оправдываться перед всеми из-за несостоявшейся свадьбы. Все куда-то улетело, не оставив и следа. Была только я и был только он. Все произошло так стремительно, невероятно и необъяснимо. Разве думала я еще совсем недавно, что подобное может случиться со мной? Разве я хотя бы надеялась на это? Нет и еще раз нет. Впрочем, чему тут удивляться? Судьба всегда стоит за углом с огромным сачком. Она вылавливает тебя из моря житейских проблем и радуется, как дитя прыгает на месте и кричит: «Попался, попался, вот теперь не уйдешь!» и кидает свою добычу в бурлящую пучину неизведанного. И это правильно, так и должно быть. «Мне пора», — сказала я, отстраняясь. «Иди». «Как я могу идти, когда ты меня держишь?» — улыбнулась я. «Ничего не могу с собой поделать», — пожал он плечами. «Может, зайдешь? Я тебя угощу чаем и окажу первую медицинскую помощь». «Если искусственное дыхание, то я согласен». «Нет, могу обещать только зеленку и пластырь». Дима поморщился. «Мне пора», — опять сказала я. «Иди», — опять сказал Дима. Я прижалась к нему на секунду, его сильные руки скользнули под мою куртку и замерли в ожидании разрешения. «До свидания», — сказала я, и его объятия ослабли. «Если надо будет кого-нибудь убить или сделать еще что-нибудь в этом роде, звони. Всегда рад тебе помочь», — улыбнулся Дима. Прихватив коробку от обуви, в которой еще недавно лежали Лискины кассеты, я направилась к дому. Ощущение счастья отбивало дробь в сердце и заставляло идти быстрее. Хотелось петь, смеяться, танцевать, здороваться с каждым прохожим. А еще хотелось огромную порцию ванильного мороженого, залитого карамелью и посыпанного жареными орешками. Вот он, вкус счастья. Оказавшись в своей комнате, я бросила коробку на диван, села рядом и стала думать о Диме. Такой он нежный. Нет, не совсем подходящее для него слово. Я мечтательно вздохнула. У него очень сильные руки, и смотрит он так, что хочется говорить «да, да, тысячу раз да». От волнения я стала перебирать содержимое коробки. Журнал с обзором фильмов за февраль, бирка от куртки. Интересно, о чем сейчас думает Дима? Наверное, обо мне. Две большие скрепки, одноразовый платочек, хорошо, что чистый, яркая реклама доставки японских блюд. Так хочется с ним поцеловаться еще раз. Игральная карта «семерка червей», сверху ручкой написан телефон. Все же Димка хороший, наверное, все студентки в него влюблены. Неужели я начинаю ревновать? Стоп, что это за телефон? Я перевернула карту, больше ничего написано не было. И тут точно молния в голову ударила. Это же наш номер. Видно, мечтания о Димке совсем помутили мой разум, если я сразу не узнала свой номер телефона. Хотя живем мы здесь недавно, и отчасти это простительно. Я покрутила карту в руке. Странно это. Не знаю почему, но странно. А с другой стороны, что здесь такого? Должен же был Лаврухин звонить своей жертве, великой стриптизерше. Лиза говорила, что они не встречались много лет. Откуда же у Лаврухина наш новый номер? То есть найти человека в Москве можно, но почему вдруг такая идея пришла ему в голову? Откуда он мог знать, что муж у Лиски богат, что она сможет удовлетворить его требования и что ей вообще есть чего бояться? И потом, когда человек узнает специально чей-то адрес, он берет ручку, лист бумаги и звонит в справочную службу. Ему наверняка дадут несколько вариантов, которые он запишет. После замужества Лиза не стала менять фамилию, это упростило ему поиск. Но все же игральная карта никак не вязалась с ситуацией. Было такое чувство, что Лаврухин написал номер телефона на первом, что попалось под руку. Вероятность, что у бывшего Лискиного дружка карты разбросаны по всему дому, мала. Не думаю, что он из тех людей, которые часами раскладывают пасьянсы, сидя за чашечкой кофе. Скорее всего, он игрок. И в тот момент, когда ему сообщили номер Лискиного телефона, он сидел за карточным столом. Я подавила желание броситься к телефону, очень уж не терпелось поделиться своими догадками с Димой. Но делать этого не стало. После наших нежных объятий названивать ему было как-то неловко. Да это и не имело никакого отношения к нашему с ним делу. Но загадка не давала мне покоя, и я решила при случае узнать, кто же дал Лаврухину наш номер телефона?